в одну сливаясь тень, уж позолотил последние ступени перебежавший день. Что звало жить, что сила горячила, далеко за горой. Как призрак дня ты, бледное светило, восходишь над землей. И на тебя, как на воспоминания, я обращаю взор. Смолкает лес, бледней ручья сиянья, потухли выси гор. Лишь ты одно скользишь стезей лазурной, недвижно все окрест, да сыплет ночь своей бездонной урной к нам мириады звезд. Сад весь в цвету,